Алекс Орлов. Испытание огнем. Говорят, человек – существо нежное. Всякий пустяк может вывести его из равновесия. Обидеть до слез или напугать. А еще говорят, что человек ко всему привыкает. И то, что вчера ему казалось невозможным и опасным, завтра становится нормой жизни, условием выживания. Джим Симмонс и Тони Тайлер прожили на базе 24, что в Междуречье на материке Тортуга, целый год. Позади остались первые шаги в джунглях, ужас перед ядовитыми тварями, кишащими в тропическом лесу, и первые схватки с солдатами мятежного генерала Тильзера, о котором все говорили, но никто не видел. Попавшие в армию по недоразумению, Джим и Тони за один год успели хлебнуть столько, что другим хватило бы на несколько жизней. Они потеряли товарищей, тех, с кем еще недавно вместе глотали пыль на учебных полигонах. Глава первая. Со дня штурма 24-й базы прошло почти 3 месяца. За это время уцелевшим солдатам гарнизона удалось заново отстроить разрушенные здания и крепостную стену. Могли бы управиться и быстрее, людей хватало. Помогали пленные мятежники. Однако снабжение строительными материалами удалось наладить не сразу. Зато каждую малость выполняли с особой тщательностью. Дорожки получались идеально прямыми, а гарнизонную гауптвахту отштукатурили и покрасили в веселый желтый цвет. Наконец-то восстановили пристань на реке Колпете. И не просто на сваях, а на бетонных блоках. Их теперь спустя время возили в избытке. Ежедневно вверх по реке поднималась баржа, доставлявшая стройматериалы к восстанавливаемому 4-му опорному бастиону. Он пострадал самым первым. Штурмовавшие его мятежники уничтожили весь небольшой гарнизон. Только чудом уцелели лишь Джим и Тони. После чего ненавистный бастион мятежники взорвали. Для них он был самый опасный. Стоял на берегу озера Лошадиная голова и контролировал передвижение скутеров противника. И вот теперь на месте руин шло строительство, и вели его доставленные из Антвердена специалисты. Жили они в вагончиках на берегу озера, но охранять их приходилось бойцам строевых подразделений базы. О безопасности самих охранников беспокоился разведвзвод капитана Саскила. После ликвидации бригады команданта Ферро, регионального мятежного соединения, противников, способных тягаться с солдатами федеральной армии, в этом секторе не осталось. Однако никто не сомневался, что возвращение партизан Тильзера – лишь дело времени. Во всех других регионах материка Тортуга движение мятежников продолжало развивать инициативу. Джим и Тони осторожно двигались вдоль берега Колпеты, обращая внимание на каждую мелочь. Поведение древесных грызунов и ширину раскрытия грибных шляпок, закрывавшихся при малейшей опасности для грибницы. Крик птицы Кабату заставлял солдат останавливаться и подолгу прислушиваться. Кабату чутко реагировала на присутствие в лесу посторонних. «Кажется, там...» Шепотом произнес Джим, указывая направление, где слышалось квохтанье кабату, птицы, похожей на огромный клубок пуха. «Ага», – кивнул Тони. Эти несуразные создания не единожды предупреждали их об опасности и, случалось, даже спасали от смерти. «Пошли!» Джим отбросил с тропы огромного величиной с ладонь мохнатого паука и двинулся на птичье квохтанье. Тони неслышно шагал следом. За год службы они научились ходить в лесу так, чтобы обитатели джунглей принимали их за своих. Красная змея замерла в оборонительной стойке. Джим остановился, раздумывая, придавить ее или не стоит. Можно вызвать ненужный шум. Решив не связываться, сделал шаг в сторону. Лучше пройти через колонию свисающих с веток ядовитых слизней, чем затевать драку с крупной змеей. Заметив движение огромной добычи, по ветке кустарника пробежал шипохвост. Одним ударом своего шипа он мог отправить человека на тот свет. Однако разведчики располагали полным набором антидотов. Если что, укол шприца и снова в путь. Дело совершенно привычное. Проходя через негостеприимные заросли, осторожно снимая с себя ядовитых гадов и стремящихся сползти за шиворот слизней, Джим и Тони вышли к небольшой поляне, на которой застали двух человек, лихорадочно зарывавших яму. Джим знаком показал напарнику, что будет обходить. Тони кивнул и, опустившись на корточки, взял неизвестных на прицел. Минуты за три Джим завершил обход, затем показался на поляне и скомандовал. «Руки вверх!» Незнакомцы вздрогнули, как от близкого выстрела. Один выронил саперную лопатку, другой быстро нагнулся, подхватив с земли автомат. «А ну, руки, сказано же вам!» – повторил Тони, выходя с другой стороны. Застегнутый врасплох мятежник, не отрывая глаз от автомата, медленно распрямился. «Пять шагов назад!» Поглядывая то на одного, то на другого солдата, неизвестные отошли. Тони приблизился к яме и, взяв оброненную лопатку, ковырнул присыпанный ящик. Показалась этикетка известной фирмы, поставлявшей мятежникам оружие. Тони, понимающе, кивнул. «Спиной ко мне, руки за спину!» Задержанные повернулись, косясь теперь на Джима, который не спускал с них цепкого взгляда. Он присматривался к новым посланцам генерала Тильзера. Их появление здесь означало, что щупальца поверженной гидры снова начали отрастать. Достав из кармана кусок прочного шнура, Тони разрезал его надвое, связал задержанным руки за спиной, потом снял с их поясов ножи и гранаты и бросил их в незасыпанную яму. Туда же столкнул ногой трофейные автоматы. Один из мятежников, тот, что повыше, презрительно усмехнулся. «Я бы мог бросить гранату, и с вами было бы кончено». «Ты бы не успел», – спокойно ответил Тони. Он набил в маршрутизатор координаты ямы и скомандовал. «Кругом и шагом марш». Пленные переглянулись, видимо, пытаясь о чем-то договориться взглядами. «Не советую», – угрюмо произнес Джим. «Будете дергаться, заставим жрать слизней».